Маг резко вскочил с кровати с посиневшими губами и начал дышать, словно загнанная лошадь. Как только он смог немного перевести дыхание, то тут же подхватил толстую тетрадь с прикроватной тумбочки и принялся зарисовывать в ней конструкт своей правой руки. «Черт бы побрал эту технику», — произнес он, вытирая пот со лба. Когда рисунок был закончен, он встал и, придерживаясь за стены, отправился в зал, где обнаружил Плевка, сидящего напротив открытого окна, ведущего в вечную мерзлоту. «Каждую ночь я чувствую чью-то смерть, после чего ты появляешься весь в поту», — произнес, не оборачиваясь, карлик. «Если это кошмары темного мага, то они очень реалистичны». «Это не кошмары», — произнес маг, подойдя к столу, на котором стоял чайник и пара чашек. «То есть кто-то умирает каждую ночь?» — обернулся всем корпусом к парню-северянин. «Это техника для изучения собственных каналов, энергетических центров и принципа потоков энергии в теле», — произнес маг, наливая себе в чашку чай. «И для этого надо умирать?» — усмехнулся карлик. «Для понимания, как это происходит, да», — кивнул маг и открыл тетрадь, которую принес с собой. «Вот так выглядят каналы кисти моей левой руки». Маг положил руку рядом с рисунком, чтобы Плевку было понятнее. «А это?» — ткнул пальцем в рисунок наклонившийся Плевок. «Это узловые центры. Здесь силовые каналы переплетаются и перераспределяются». Маг облизнул губы и попытался наполнить силой один указательный палец. После 15 секунд ему удалось сконцентрировать в нем силу настолько, что сквозь поры появились черные капельки. «Если я знаю, как это работает, значит, я могу научиться этим управ...» Контроль слетел, и сила разлилась на весь кулак. «Черт!» – произнес маг, встряхивая кистью и спуская силу в воздух. «Это сложно, но это самая эффективная техника для...» «Сколько раз ты умирал?» — спросил Плевок, пролистывая почти полностью исписанную тетрадь. «Не считал», — пожал плечами маг. «Может, 10, может, 20». Северянин по-другому взглянул на темного ученика и спросил. «Зачем ты это делаешь?» «Чтобы улучшить контроль силы и иметь возможность создавать заклинания с очень тонкими конструктами». «Зачем ты делаешь то, что делаешь?» — спросил Плевок, глядя в глаза мага. — Зачем ты стремишься стать сильнее? Маг промолчал, не зная, что ответить, а Плевок продолжил. — Мы неплохо жили в прибрежных племенах после того, как отомстили. Нам давали еду, женщин, нас уважали. Тем временем рассказывал карлик. — Вот только там они остались. Мы ушли сюда, чтобы обучаться магии, хотя для тех мест нам с лихвой хватало знаний. — Обучаться боевой магии, — поправил темный ученик. «Бой — это обязательное», — пожал плечами Плевок. «Никто не запретит изучать артефакты и магию исцеления». «Если вам хорошо жилось, почему тогда вы все же ушли?» «Кто-то должен объединить северные народы», — спокойно ответил Плевок и вернул взгляд в вечную мерзлоту. «То, что северное побережье считается территорией империи, никто не спорит. Однако народы, как и прежде, живут порознь. Как и прежде, ходят в набеги друг на друга, ненавидят и убивают. Без причины, без особого смысла. Из ненависти, впитанной с молоком матери, повторяя за отцами и дедами, которые делали так же. Ненависть по привычке, убийство по традиции». «И вы с братом решили подчинить народы севера?» — усмехнулся маг. «Или уничтожить?» — кивнул Плевок. «Иначе эта резня никогда не кончится». «А ваш народ? Их тоже подчинить?» «Клан Бухты Сапог Сварога уничтожен. Мы последние. За нами пойдут просто потому, что мы никому не принадлежим. За нами никого нет». Маг молча покивал и уселся рядом. Немного поглядев на северный пейзаж, он отхлебнул чая и спросил. «А что, если начнется война?» «Смотря с кем». «Всех с империей», — пожал плечами маг. «Будем биться», — спокойно и холодно ответил Плевок. «Советы старейшин поклялись в верности императору. Если он призовет, то закончатся все внутренние войны и ссоры. Воины с севера возьмут оружие и пойдут на зов». «Это какой-то ритуал?» — не понял маг. «Магическая клятва или...» «Это честь», — мотнул головой Плевок. «Северяне», — усмехнулся маг. «А зачем тебе сила?» — не унимался карлик. «Чтобы быть готовым, когда война начнется», — пояснил парень. «Тоже решил объединить народы?» «Объединить?» — задумчиво произнес маг. «Нет, только защитить тех, кто мне дорог». «Я и говорю», — кивнул Плевок. «Объединить. Без этого защищать не получится».